Новая концепция истории. Структура общества. Размышляя об основных этапах предшествующей истории, настоящего и будущего, Маркс и Энгельс выделили несколько ведущих типов организации общества, общественных форм или формаций. Поскольку в практической жизни наиболее фундаментальным, существенным уровнем является уровень производства жизни, основные исторические формы общественного устройства определяются по ведущему типу организации материального производства. Получилось, что исторический путь общества от первобытного стада через античный рабовладельческий тип, феодально-крепостнический, к современному, основанному на системе наемного труда в промышленном производстве, с необходимостью должен быть продолжен в производстве жизни вне наемного труда, вне частной капиталистической собственности, в условиях свободной ассоциации свободных индивидов. Анализ исторических типов общества был дополнен важными выводами о внутренней организации общества. Материальное производство определяет основные структуры больших групп людей, находящихся в различном отношении к предметам, средствам и результатам труда – классы. Тип собственности создает социальную структуру отношений и общения между разными группами людей – гражданское общество. Эта структура упорядочивается и управляется внешней, отчужденной от нее силой, государством. Порядок жизни, задаваемый основными отношениями гражданского общества и поддерживаемый государством, отображается и закрепляется в политических, правовых, религиозных, моральных, философских представлениях, обычаях, законах и установках.